Глава 17. «Что делать будем?» — поинтересовался Черный у меня, когда мы вернулись в машину. Да и дать обед после увиденного как-то не особо хотелось. «Надо съездить на места происшествия», — вспомнила я. «Вдруг земля подскажет какой-нибудь ответ?» Рыжик посмотрел на меня очень внимательно. «Проще было бы найти книгу, и, возможно, ты смогла бы там изучить нужное заклинание. И нам не пришлось бы сейчас кататься и тратить время». «Ты говорил, что книга внутри дома, а дома нет. Где искать будем?» — хмыкнула я в ответ. «Не знаю», — покачал головой Рыжик. «Только ты сможешь ответить на этот вопрос». «А еще, помнится, ты говорил, что вы мои фамильяры, и значит, вы моя семья», — спросила я у обоих котов. «Почему же вы не можете найти дома книгу?» «Без понятия», — пожал плечами Рыжик. «Мы никогда не были фамильярами и не знаем, как эта связь на самом деле работает», — подал голос Черный. «А как же ваш отец? Он ничего разве не рассказывал?» Черный в ответ посмотрел обвиняющим взглядом на Рыжика. «Что?» — недовольно буркнул тот. «Она теперь наша семья. Неужели я не мог с ней поделиться нашим прошлым? К тому же, возможно, от этого будет зависеть наша жизнь». Черный отвернулся и промолчал. Но я почувствовала, как сильно не понравилось ему то, что Рыжик со мной откровенничал на тему их отца. «Да что в этом такого?» — не сдержавшись, разозлилась я. «Почему я не имею права знать о том, что раньше было в вашей жизни? Ваших настоящих имен, кстати, вы мне так и не сказали. Неужели нравится откликаться на клички для домашних животных?» Рыжик посмотрел на Черного, но тот покачал головой. А мне стало обидно. До такой степени, что хоть волком вой. Ну, я и решила завыть. Черный резко надавил на тормоза, и оба кота посмотрели на меня в шоке. «Буду выть до тех пор, пока не скажете мне свои настоящие имена», — заявила я. И продолжила завывать. «Ну-ну», — усмехнулся Черный, посмотрев на меня скептически, и поехал дальше. Рыжик отвернулся. А я продолжила выть. Правда, дело это оказалось не таким уж легким, а хрипло почти сразу же. Да и вообще, скучно, особенно когда реакции никакой нет. «Ну вот, что и требовалось доказать». Развеселился Черный и подмигнул мне в зеркало заднего вида, когда я замолчала. Я насупилась, а затем, вспомнив кое-что похлеще волчьего завывания, открыла рот и запела во все горло. «Ты морячка, я рыбак, ты рыбачка, я моряк, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак!» «О, нет!» Оба в голос воскликнули мужчины. Ну, я не отступала и продолжила петь песню Газманова. Ну а что, я ее почти наизусть знаю, особенно припев. А Черный в итоге просто взял и музыку включил, еще и на всю громкость в машине. Тяжелый рок. Вот ведь гад вредный. А Рыжик еще ему и потакает. Пришлось замолчать и думать, как еще заставить мужчин сказать свои настоящие имена. Не понимаю, чего они уперлись, как бараны. Ехать пришлось долго, потому что мой бывший муж жил на другом краю города, точнее, за городом в районе для местной элиты. Туда нам и предстояло доехать. На месте оказались через час, потому что еще и в пробку небольшую умудрились попасть. Черный припарковался у дороги, и мы все вышли из машины. «Здесь», — указал мужчина на дорогу. «В деле указано это место». Я подошла к Черному и, присев на корточки, положила руки на землю, прикрыла глаза и попросила показать мне, что здесь случилось в день смерти Руслана. В мозг мгновенно полилась информация, да с такой скоростью и силой, что, не выдержав, я просто отключилась. Исполнительная земля показала мне весь день, а это 24 часа. И все по минутам, в деталях. Очнулась я на заднем сиденье машины, головой у Рыжика на коленях. «Что случилось?» — хриплым голосом спросила я у мужчины. «Ты сознание потеряла», — сказал он, положив теплую ладонь мне на лоб. «Я испугался. Не знал, как тебя будить. Ты не просыпалась несколько часов». «А мы где?» «Все там же стоим», — ответил Рыжик, смотря на меня с тревогой. «А ты как?» «Вроде нормально», — пожала я плечами. «Что тебе земля сказала?» Я прикрыла глаза, вспомнив ужасную сцену, и меня затошнило. Быстро села и шумно задышала. Рыжик открыл окно в машине, и мне стало чуть легче. «Это была мантикора», — ответила я и, посмотрев на Рыжика, добавила. «Только самец». «Кто-то из твоих родственников?» Задумчиво протянул черный, который все это время молча сидел на переднем сиденье. «Ага», — кивнула я. «Вот откуда шерсть», — пробормотал Рыжик. «И что это нам дает?» — спросила я. «Надо съездить на другие места смерти и убедиться, связаны ли эти убийства между собой», — ответил черный. Первым делом мы съездили к следователю. В кабинете сидел уже другой человек, но он нас даже не заметил. А я опять вырубилась, когда начала смотреть, что же случилось в кабинете. Очнулась вновь, лежа головой у Рыжика на коленях. «Ну что?» — спросил он меня. «То же самое», — прикрыла я глаза, чувствуя, как сильно устала. «На последнее место, наверное, завтра съездим?» — спросил черный. Он сидел на переднем сиденье в полоборота и тоже теперь смотрел на меня с тревогой. «Нет уж», — выдохнула я, — «давайте до конца все выясним, потому что чувствую, что завтра у меня просто духу не хватит». «А это мантикора. Он ничего не говорил перед убийством своим жертвам?» — спросил меня Рыжик, когда мы опять были в пути. А я так и продолжала лежать головой на его коленях. «Нет», — ответила я задумчиво. «Руслану на капот прыгнул, на крыльях прилетел с неба. А когда тот резко затормозил и выбежал из машины, напал и убил. К следователю просто вошел в кабинет, открыв дверь, и одним ударом убил. Ты бы видел, какой он громадный! Мне кажется, что раза в два больше льва, а может и в три. С машину примерно размером, точно». «А как он к следователю в кабинет вошел?» «Ну, не настолько он огромный», — пробормотала я. «Это он с крыльями большим кажется». «Понятно», — кивнул Рыжик. «Слушай», — протянула я, — «а ты ведь говорил, что у ведьм гены доминантные, и от ведьм рождаются только ведьмы. Исключение только фамильяры». «Угу, говорил», — вздохнул Рыжик. «Но и о том, что мантикора существуют, я в тот момент не знал». «Так я что, тоже теперь оборотень?» — вдруг дошло до меня. А черный громко рассмеялся на мой вопрос. «Ну, как бы да», — ответил Рыжик, смотря на меня с умилением. — «А ты до этого не поняла, особенно когда в мантикору превращалась?» — «Я просто как-то забыла об этом», — ответила я и села. Вроде уже не тошнило больше, да и, в общем, легче стало. — «Ну все», — сказал черный, — «мы на месте, тут нашли третий труп». Я вышла из машины и, оглядевшись, поняла, что знаю этот спальный район из хрущевок. «Ты уверен, что мы правильно приехали?» — спросила я у мужчины. Черный тоже как раз вышел из машины. «Уверен, мне ищейки адреса скинули, вот здесь его нашли». Он подошел к подъезду и показал на асфальт. «Рано утром, собачница. А что не так?» Оба кота посмотрели на меня с удивлением, а я задумчиво на подъезд. На улице было уже темно, но подъезд освещался фонарем. «Здесь Аня живет, вы забыли, что ли?» — спросила я у мужчин. «Ой, правда», — ответил черный. «А я как-то даже внимания не обратил». «И что этот трусливый заяц тут мог забыть?» — спросил Рыжик. «К Ане приезжал зачем-то или опять совпадение?» — пробормотала я. «Ого!» — сказал черный. «И что ему могло понадобиться от Навки?» «Надо у Ани спрашивать», — ответила я. А черный недовольно закатил глаза. «Только не Навка, вроде избавились же от нее на целых 10 лет!» Посмотрела на черного очень строго. Он в ответ фыркнул и пошел в машину. А я присела на корточки и, шумно вздохнув, закрыла глаза, а руку положила на асфальт. Очнулась опять в машине и опять лежа головой на коленях у Рыжика. «Ну что?» — спросил он. «Сашка караулил Аньку с 3 ночи», — медленно ответила я. «Ну или не Аньку, а того, кто должен выйти из подъезда. Или же просто сидел в машине, музыку слушал. Был весь на взводе, очень нервный и бледный. Постоянно смотрел на подъезд. А затем с ним случилось то же, что и с Русланом. Мантикора прилетела с неба, прыгнула на капот. Сашка выбежал из машины, хотел убежать, но лев ударил его пару раз лапой и сразу же убил. А затем улетел». «Никаких эмоций или слов?» — спросил черный. Я медленно села и огляделась. Оказывается, мы ехали, черный был за рулем. «Нет», — ответила я, поправляя волосы и одежду. «Вообще никаких эмоций и никаких звуков». Сашка, кстати, даже не понял, что это было. Он мантикору не видел. И Руслан тоже ничего не видел. «Да, еще больше вопросов», — пробормотал Рыжик. «А как волосы животного смогли найти, я не понимаю, если люди нечисть не видят?» «От того, что мы невидимые, это не значит, что физически нас не существует», пояснил черный на удивление спокойным голосом. «И даже ни разу не подколол меня. Устал, что ли?» Я посмотрела в зеркало заднего вида и заметила круги под глазами и сосредоточенный взгляд на дорогу. А черный продолжил. «И когда начинают изучать более детально, то вот такие вот частички волос или кожи находят без проблем. Поэтому у нас существует специальный отдел зачистки. Обычно при подобных преступлениях мы отправляем наших, и они изымают все, что было найдено, или подменивают на обычную собачью или кошачью шерсть, чтобы вопросов не возникало». «Это у всех ведьм так?» — для проформы спросила я. На этот раз ответил мне Рыжик. «Вообще этот отдел финансируется Ковеном. И теоретически он считается не личным, а независимым. Но фактически все же принадлежит каждому роду, на чьей территории работает. Потому что ссориться с ведьмами, на чьей земле живешь, чревато серьезными последствиями. Однако клятв они никаких не дают, и информацию могут спокойно передавать, какую захотят. А могут и выполнять задания других ведьм». «Понятно, важно покивала я. То есть в случае чего эти ищейки сами могут быть замешаны во всех этих преступлениях?» «Да», — поморщился Рыжик. «Вроде земля моя, а моего, по сути, ничего нет. Предатель на предателе предателем погоняет», — хмыкнула я. А Рыжик опять посмотрел на меня очень пристальным взглядом. «Но если бы у тебя была книга, то тебе было бы намного проще, и сразу предателей бы всех вычислила». «Ого!» – кивнула я и добавила, отводя взгляд от кота, который явно заподозрил что-то неладное. «Очень надеюсь, что книгу я скоро найду». Мы вернулись домой в мою любимую обувную коробку, как обзывает мою маленькую квартирку, черный. А я сразу же отправилась на кухню. Обедать мы не стали, а ужин пропустили. Благо, холодильник был набит продуктами. Неужели кто-то из котов постарался? В любом случае, молодцы. Решила приготовить плов. И вкусно, и сытно. А еще салатики. Рыжик пришел на кухню, и я вручила ему овощи для резки. Вдвоем мы начали готовить обед. Точнее, ужин. Черный тоже подтянулся чуть позже, но почему-то в виде кота. Сел в коридоре и начал демонстративно вылизываться. Я решила дать ему сметаны. Вытащила из холодильника, налила в чашку и поставила на пол. Рыжик весело хмыкнул. Я думала, аристократ обидится, что я на пол ему еду поставила. Но, блин, во-первых, он сам себя котом обозначил. А кота я за стол не пущу чисто из принципа. Я тоже обижаться умею и мелко мстить. А во-вторых, насколько знаю, кошачьи должны сметану любить. И точно, черный минут пять делал вид, что ему наплевать, и продолжал вылизываться, а затем не выдержал и пошел лакать сметану. Отвернувшись, усмехнулась и заметила жадный взгляд рыжика. Кажется, и ему тоже сметанки захотелось. Вытащила банку, вставила туда маленькую ложку и вручила второму котяре. Он с радостью начал поглощать сметану. Правда, устроил для меня целое эротическое шоу, отчего я была красная как рак и одновременно хохотала, что даже живот заболел. Ужин у нас оказался очень поздним, сели есть почти в 12 ночи. Черный так и не обратился в человека, поэтому поставила ему чашку с едой на пол. А мы с Рыжиком ели за столом. «Ммм, вкуснятина!» — нахваливал мой плов кот, пока ел. Черный, быстро вылезав в свои миски, чинно удалился обратно в комнату. Даже спасибо не сказал, засранец. Посмотрела вслед хвостатой мохнатой жопки и печально вздохнула. Сейчас, когда он котом стал, особенно сильно захотелось его потискать. Рыжик помог мне убрать посуду со стола. Я мыла, а он сидел и меня дожидался. Еще и со стола вытер. В ванную я пошла одна, Рыжика брать с собой не стала. И сказала, что мне надо подумать. Мужчина демонстративно надулся и ушел в зал. Пока стояла под теплыми струями воды, размышляла о бренности бытия. И пыталась немного подвести итоги этого безумного месяца. Мало того, что я нашла котов, которые превратились в шикарных сексуальных мужиков, так я еще и ведьмой стала. Точнее, я была ей с рождения, но мне никто об этом не говорил. А мой бывший муж, Руслан, еще и прятал меня от нечисти, чтобы никто меня не инициировал, видимо. Возможно, что и Саша это тоже делал. Его роль пока не очень ясна. Аня. Аня вдруг стала Навкой, и теперь ее забрали родственники из-за моих приключений с Сиреном. Вообще неожиданно. Еще я узнала о том, что мою маму, оказывается, кто-то проклял, и именно поэтому она спилась. Или Сирен мне наврал. Есть какой-то заговор ведьм против моего рода. Равена, будь она неладна. Родовая книга. Дальше. Были убиты мои бывшие, причем убиты настоящей мантикорой. Плюс следователь, который, видимо, был близок к какой-то разгадке тайны, а может, вообще стал случайной жертвой. И администратор этот из ресторана, который не администратор вовсе, а один из последних собутыльников моей мамы, в которого вселился дух. И сейчас он, заметив меня, быстро сбежал. Полное безумие, если подумать. Может быть, я все еще продолжаю спать? Но как все происходящее вообще может быть правдой? А, и да, я сама еще могу мантикорой становиться. Эта мысль почему-то понравилась мне больше всего и затмила собой все остальные проблемы. Убрала душевую лейку и попыталась обратиться в мантикору. К сожалению, ничего не получилось. Я в упор не помнила, как это сделать. Вроде легко было, а теперь... Долго жмурилась, представляла себя большой кошкой с крыльями, хвостом и даже жалом на хвосте. Но все мои старания были тщетны. Надо у моих котов поинтересоваться, как так у них легко получается обратиться из человека в животное и обратно. Закончила мыться, подсушила свои волосы феном, удивилась, как это они сами по себе закручиваются в большие локоны, полюбовалась на себя в зеркало. Красавица! Кукла! Ну какая из меня ведьма? Мне кажется, они должны быть или рыжие, или черные. А я вообще не ведьма. Может, это из-за того, что я наполовину мантикора? С этими размышлениями вернулась в зал и застала странную картину. Рыжик тоже обратился в кота, стоял напротив черного и очень недобрым голосом на него утробно рычал. Черный в ответ молчал, но отступать явно не собирался. И что они опять не поделили? «Что случилось?» — осторожно спросила я. Но коты даже ухом не повели, и так и продолжали стоять друг напротив друга, явно собираясь вступить в схватку. Я какое-то время наблюдала за этой картиной, а затем, шумно вздохнув, поняла, что спать хочется зверски, а эти два товарища тут еще пару часов могут простоять. И, мысленно плюнув на эти терки, пошла ложиться на диван. Благо, кто-то из мужчин его уже раздвинул и даже постелью застелил. «Можно потише?» — недовольно пробормотала я, когда рыжик начал орать еще громче. «Не знала бы, что черному на меня пофиг, решила бы, что он меня у рыжика пытается отвоевать, а тот позиции свои не сдает». Коты притихли, а затем, стоило мне глаза прикрыть, опять устроили драку. Я забилась под одеяло, ожидая, когда ураган закончится. Засранцы даже люстру разбили, и осколки полетели прямо на меня. Когда звуки борьбы ушли на кухню, я осторожно выглянула из-под одеяла и с ужасом поняла, что нам опять потребуется ремонт. А эти два драчуна уже на кухне все уничтожают. Грохот такой, что соседи, наверное, сейчас полицию будут вызывать. «Ну нет», — разозлилась я. «Хватит!» Рванула в ванную, по дороге даже порезала ногу об осколки стекла на полу. Но было некогда с этим разбираться, коты разошлись не на шутку. Налила в ведро холодной воды, выбежала на кухню и обрушила на двух драчунов всю воду. Коты с шипением разбежались в разные стороны и начали недовольно вылизываться. Стою злая, как тысячи чертей, оглядываю развороченную кухню. Благо, хоть сделано все на совесть, ящики на месте. Но все равно надо ремонт опять делать. Стол, стулья перевернуты, на стенах полосы, бра разбиты. Как же жаль, такая красота! «Была. Вы совсем офонарили?» С обидой посмотрела на котов, которые продолжали вылизываться и при этом еще и недовольно порыкивать друг на друга. «Зато на меня ноль эмоций. Я кого спрашиваю?» — рявкнула я. «Вы зачем драться начали?» Рыжик наконец-то заметил меня, подошел и начал тереться об ноги, чуть не уронив меня на пол. Такая махина уже больше рыси размером, примерно с пуму. Или даже барса, учитывая общую лохматость. Черный же просто взглянул и зачем-то мяукнул. «А поговорить не хотите? языком?» — спросила я, чувствуя себя ужасно обиженной. «Вот зачем они в квартире опять такой бедлам навели?» Рыжик вдруг встал на задние лапы и превратился в человека прямо у меня на глазах. И как-то так ловко это у него получилось, что мне даже завидно стало. «Тоже так хочу!» «Идем спать, маленькая!» Он подхватил меня на руки и понес обратно в комнату и добавил с нежностью в голосе. «Ты очень устала». Посмотрела на Рыжика хмуро и всем видом попыталась выразить свое недовольство. Вот вроде относится ко мне нормально, а толком даже разговаривать не хочет и что-то объяснять. И имя свое до сих пор не назвал. От этого еще обиднее стало. Отвернулась демонстративно. Хотя, понимаю, сложно это сделать, особенно когда на руках у мужчины, да еще и за шею его обнимаешь. Рыжик осторожно поставил меня на пол возле кровати. Видимо, заметил, что она вся в стекле. «Подожди, сейчас уберу». Пробормотал он и начал возиться с постелью. А черный, судя по звукам, начал на кухне хозяйничать. Быстро расчистив постель от осколков, Рыжик опять поднял меня на руки и уложил на диван, а сам начал заниматься полом. Печально вздохнула. Рыжик собрал все стекло веником на совок, а коврик новый унес в коридор. Черный вошел в комнату, подошел к своему креслу и начал его устанавливать на место. Хотя вид у него был ужасный. Весь поролон наружу вылез. Коты по нему умудрились несколько раз когтями пройтись в пылу драки. Такое теперь только на помойку уносить. Красивое было кресло. «Почему вы драться начали?» Решила я попробовать поговорить с Черным. Но ответил за него Рыжик. Точнее, не мне ответил, а на Черного опять наезжать стал. «Тебе еще раз объяснить, где теперь твое место?» Ледяным голосом сказал он Черному. Я в шоке уставилась на мужчину. Мне даже поежиться захотелось от его тона. Черный обернулся и посмотрел на Рыжика, прищурившись. «Я вам не позволю опять начать драку!» Встряла я и даже слезла с дивана, встав между мужчинами. «Что происходит, я не понимаю!» Так как рост у меня небольшой, то Рыжик спокойно продолжил смотреть на Черного, и я увидела, как загорелись злостью и ненавистью его глаза. «Рыжик!» Я подошла ближе и положила руку на его голую грудь. «Что происходит? Может, хватит, а?» Мужчина перевел на меня свой взгляд. «Маленькая!» Улыбнулся он мне очень ласково и нежно. И одновременно снисходительно. «Это наши разборки. Мы сами все решим. Давай спать ложись, хорошо?» Последнюю фразу он произнес с нажимом. Мне как-то не по себе стало. Я просто не узнала своего ласкового котика. «Пока вы не объясните, что происходит, я спать не лягу», сказала я, пытаясь взглядом продавить своего фамильяра. Рыжик приобнял меня одной рукой, а вторую руку опустил на затылок и слегка сжал волосы, заставив поднять голову, отчего по телу поползли приятные мурашки, а низ живота начало тянуть от возбуждения. «Наташа». Мужчина наклонился и прошептал мне прямо в губы. «Черный отверг тебя как женщину. Значит, теперь он не имеет права находиться с нами в одной комнате. Я всего лишь указал ему на коридор». В шоке уставилась на Рыжика. «Но он уходить отказывается», — добавил Рыжик и, еще немного помассировав мне затылок, отпустил и даже отступил немного. Повернулась и с удивлением посмотрела на Черного, который почему-то с вызовом смотрел на меня. Мозг пытался усиленно анализировать ситуацию. Черный мог бы действительно ночевать на кухне или в коридоре. Унес бы туда кресло, да и все. Но нет, он почему-то предпочел драться за то, чтобы остаться в комнате. Или что? Смотреть на нас с Рыжиком, как мы занимаемся сексом? Что за странный вид извращения? Или он хотел бы присоединиться? Я могла бы, конечно, сейчас встать в позу и предложить кресло Черного унести в коридор, и пусть бы он там спал в виде кота. И вообще приказать ему, чтобы он вышел из комнаты и никогда не входил в нее. Правда, я же знаю, что стоит мне так сделать. То с Черным мы тогда очень нескоро сможем найти общий язык. Если вообще когда-то сможем это сделать. «Думаю, нам всем пора спать», — улыбнулась я, опустив взгляд. Повернулась, взяла Рыжика за руку, а затем пошла к Черному. В глаза не стала смотреть. Знаю, интуитивно чувствую, что так только хуже могу сделать. Взяла его за руку очень осторожно. Ожидала, что руку выдернет. Но нет, немного, совсем чуть-чуть посопротивлялся, но все же сжал свою ладонь. Я повела обоих мужчин к кровати. Рыжик быстро сориентировался и залез на постель первым, смотря на меня с иронией. Я подвела к кровати Черного и слегка подтолкнула. «Ты не можешь мне приказывать», — недовольно проворчал он. «Я и не приказываю», — тихо ответила я и полезла на постель. «Давайте спать». Демонстративно зевнула и начала укладываться. Рыжик сразу лег на спину, я рядом, на Черного даже не посмотрела. Захочет лечь — ляжет. А нет, ну, значит, нет. Слышу, как недовольно зарычал Рыжик. Видимо, Черный все же двинулся в нашу сторону. Положила руку ему на грудь и начала успокаивающе поглаживать недовольного кота. Черный еще поколебался несколько мгновений и начал укладываться с другой стороны. Я же очень тихонько выдохнула. Неужели он сам решил лечь с нами? Это очень большой прогресс. Но приставать точно не буду, хотя хочется. Придется ждать, когда Черный сам созреет, и Рыжика придерживать, чтобы он опять в драку не полез. А этот наглый котяра уже залез мне под халат, который я так и не сняла, и начал лапать мою грудь. Причем сжал одно полушарие слишком жестко, по-хозяйски. Посмотрела ему в глаза и увидела недовольный прищур. Ну, блин, а с этим теперь что делать? И тут вторая рука прокралась ко мне под халат только с другой стороны. Повернула голову и посмотрела на Черного. Взгляд у мужчины превратился в кошачий. Зрачок вытянулся, а вокруг появилась зеленая радужка, которая перекрыла весь белок. Жутковатое зрелище и одновременно завораживающее. Услышала недовольное рычание с другой стороны. «Рыжик!» — повернула голову обратно. «Да что с тобой такое? Вроде же уже было все. Чего ты опять начинаешь?» Но вместо того, чтобы со мной согласиться и вспомнить о том, что буквально вчера все было, Рыжик почему-то взбрыкнул и резко подгреб меня под себя, полностью накрыв своим телом. «И я сейчас задохнусь!» — пробормотала я, пытаясь убрать с себя довольно тяжелую злющую тушу. После моего полузадушенного хрипа Рыжик опомнился и дал мне возможность дышать, но слезать полностью даже не собирался. Вместо этого угнездился у меня между ног, раздвинув их, и медленно вошел. Я шумно выдохнула и зажмурилась от удовольствия. «Вот как у тебя так получается?» — Спросила я вслух, пораженная своей реакцией. Даже прелюдии и поцелуев не было, а я уже готова. Рыжик чуть отодвинулся и, заглянув мне в глаза, самодовольно усмехнулся. «Ничего необычного», — ответил за него черный. «Мы твои фамильяры. Ты наша ведьма. То, что ты чувствуешь к нам влечение или мы к тебе, это естественно. Потому что мы провели особый ритуал». «Вот и все», — цинично развеял сексуальный образ Рыжика мужчина. А тот тем временем не стал ждать, пока мы еще о чем-нибудь черном поговорим, о погоде, например, или об индексах Доу-Джонса, а резко двинулся, почти выбивая из меня воздух. Я обняла мужчину за шею и попыталась подстроиться под его ритм, ну или хотя бы притормозить. Но Рыжик решил сегодня, видимо, оторваться по полной. Задал такой ритм, что я не то что о погоде, я вообще ни о чем больше думать не могла. Ноги мои он закинул себе на плечи, сложив меня пополам, голову зафиксировал так, чтобы я не могла повернуть ее, и, набросившись на мои губы с поцелуями, продолжил свое рыжее дело. Затем мир резко перевернулся, и я оказалась стоящей на коленях, причем верхнюю часть моего тела Рыжик прижал к матрасу, а сам опять задал очень высокий темп. Только на этот раз, мне кажется, его член доставал мне до сердца. Хм, и не в переносном смысле. Я бы посмеялась, но как-то не смешно, особенно когда возбуждение накатывает, как волна, и срывает голову напрочь. Миг, и я теперь на боку, а Рыжик сзади. Опять вырывается в меня, что есть мочи, а черный смотрит мне в глаза. Его рука приближается, и он обводит мои губы очень медленно пальцами. Я автоматически ловлю их и целую, а он всовывает мне их в рот. Рыжик в этот момент продолжает меня трахать. Черный пододвинулся ко мне ближе и прижался всем телом, приподнимая мне ногу и укладывая на себя. В этот момент Рыжик вышел из меня, а черный наоборот вошел. Я ахнула и закатила глаза от удовольствия. Кажется, что вчера ночью у нас был секс. А я за день так по нему соскучилась, что даже плакать захотелось. Черный сегодня, наоборот, более спокойный и двигается очень медленно. Я обняла его за шею и поймала губы для поцелуя. Мы медленно занимаемся сексом, лежа на боку, и также медленно целуемся, сплетаясь языками. А Рыжик опять решил время зря не терять. Я почувствовала, как головка его члена уперлась мне в попу, прижалась к черному сильнее, а сама постаралась расслабить мышцы, потому что второй член уже медленно, но верно начал входить в мою вторую дырочку. Ощущения странные. На грани боли, но нет, боли я не почувствовала. Может, потому что уже давно не человек? Черный приостановился и дал возможность Рыжику полностью войти в меня. Это был миг полного единения моего и двух моих мужчин. Я постаралась запомнить его навсегда. Казалось, не наши тела, а наши души соприкоснулись в этот момент. Я полностью расслабилась, и мужчины начали двигаться, пытаясь установить правильный и удобный ритм. В конце концов, они перекатили меня на Рыжика, уложив спиной к нему на грудь, а черный встал на колени передо мной, и все это не выходя из меня. Рыжик обхватил мою грудь руками, нащупал пальцами соски, сжал их до боли и одновременно двинулся, чуть подбрасывая навстречу черному. Поначалу ритм был немного рваный, но постепенно выровнялся. И я начала забываться и полностью отдаваться процессу. Оргазм получился быстрый и безумно яркий. Мои мужчины излились одновременно со мной. И какое-то время мы так и лежали в этой странной композиции, не пытаясь разлепиться. Но в конце концов разлепиться пришлось. И первым осторожно вышел черный, а затем уже рыжик аккуратно снял меня с себя. На мытье сил не было совершенно. День был слишком суматошным и насыщенным. И я решила просто расслабиться и уснуть.